нам сексуальные партнеры, стоящие генетически далеко от нас. Да. Дружба по сходству, а любовь по различию. Шопенгауэр хорошо написал «Метафизика половой любви». То есть образ вашего суженного, ряженого, он генетически, поэтому, может быть, и правы, он генетически вам дается. Почему? Значит, он формируется или суженный. Самой генетикой. Прочтите «Метафизику половой любви». Уже напомню, у меня, по-моему, есть статья такую на сайте «Метафизика половой любви». Я попробую прислать Шопенгауэра. Ну вот, будем просвещать. «Метафизика половой любви». Там вот как раз и показывают, что блондинам нравятся брюнеты, горбоносым курносые. Вот. Блондины, брюнеты, ну и так далее. Высокие, маленькие. И, в общем, если не предрассудок, то это не противоречит природе, когда маленький мужчина и высокая женщина. Ну, флегматикам сангвиники. Сангвиникам флегматики нравятся. Вот. Холерикам особенно нравятся флегматики. У женщины с холерическим темпераментом обожают флегматика. А такие же холерики, ну, если там будут драться друг с другом, по различиям. Это хорошо или нет? Хорошо. Хорошо, когда сталкиваются разные гены, больше вероятности, что потомство будет здоровое. Ну и почему наша женщина у нас качает подстилки? Там ничего не подстилки, биология. Приезжает другой. Это всегда интригует. Вот. Ну да, кстати сказать, это как мы же хотим. Ну да, дети хорошо воспитываются, когда семья полноценная. А семья полноценная тогда, когда мы, супруги, интересны друг другу. А чтобы они были интересны, что надо делать? Становиться каждый раз другими. Мы вчера говорили, расти. Почему? Потому что мы полигамны, с одним человеком жить невозможно. С одной женщиной мы вчера говорили, невозможно. С одним мужчиной еще тяжелее. А когда я меняюсь, тогда что? Ну, да. Ну я вот это, например, понял. У нас же это сейчас вот новичков прилично, да, вот новичков почти нет. Вот в Туапсе было около 40 человек, 4 или 5 новичков, да? Если бы я что, не менялся, я бы видел. Нет, один раз видел. Второй, а третий точно уже. А мы все время, как говорил психолог Тора, философ, мы все время в процессе общения угощаем своих близких все тем же заплесневелым сыром собственной персоной. Вы обратите внимание, как вот личностный рост решает массу проблем. Вот. Ну, вот так вот у нас и получается. Ну, сейчас письмо, которое я вчера так и не зачитал, оно должно поднять у вас настроение. Значит, сейчас у нас пришла мама Влада и дочь, и внучка, ее дочка Лена, а еще Вика, а еще была у нас бабушка Вики и мама Влады на прошлом семинаре. Это Татьяна из Донецка. Значит, что вы идею справедливости и одинакового отношения выбросьте из головы. Никто никогда, если я даже не осознаю, так, я все равно к каждому из вас отношусь по-разному. И это можно, что? Даже, и причем это сразу формируется, любовь возникает в первые 10 секунд. Почему сразу на случку мы не идем? Это мешает что? ну, наши представления. Ну, у нас в наше время первый вечер провожаешь, обнимаешь, второй вечер целуешь, а третий уже пора сексом заняться. Это такие наиболее крутые ребята. Но сейчас гораздо круче все делается. Вот, значит, ну да, естественно, собачки решают это быстро. Обнюхались, по запаху не подходят, разбежались, а если подходят, то чуть-чуть попрыгали, а потом уже и сексом заниматься. Поэтому наш выбор, почему я всегда говорю, против природы идти нельзя. Если природа не берет, не принимает, то никакая социология не поможет. Никакая. Но потом, мы уже с вами говорили, да. И потому, конечно же, и у меня есть предпочтения некоторые. Ну, когда я формирую группы. Но одно из предпочтений – это возраст. Возраст. А кто меня больше всего интересует? Здесь на семинаре. Какой возраст? Я скажу. Вот такой совсем маленькие дети. И второй вариант. Это, которая старше 50. Объясню даже. Фрейд считал, что после 50 человеку помочь что? Невозможно. По неврозе. У него, правда, его машина хорошая была. Изобретатель автомобиля Бенц. Сейчас тоже есть Mercedes-Benz, фирма так и держится. Артемчик, возьми свою маму, выйди туда, поговори с ней, а потом вернись. Я понимаю, да? Хорошо? Попроси ее, чтобы она вышла, а потом вернись, а здесь уже молчи. Тебе что-то важное надо сказать, да? Маме, да? Ну, иди говори. Идите. Ну, конечно, для этого семинара самое важное это для меня дети. И, конечно, шестимесячная слава требует меня. Ну да. Мне вот так бы я все вам рассказывал, а тут вы увидели, как же, да. Ну, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот. Ну да. Правда, лучше один раз сделать, чем сто раз посмотреть. Карикатура. Ну, такой толстяк перед телевизором. Не помню, я 3 месяца смотрю, как делают эти гимнастику, ни на грамм не похудел. Вот, ну ладно. Поэтому и те, которые старше 50, почему? Фрейд после 50 не брался. И, естественно, после 50 очень трудно исправиться. Почему-то же самому надо. А, поэтому, конечно, ну да, врачи и военные. Военные, я начинал свою службу с армии. Вот, у нас о военных складывается, что это одна из вилин, это вот фуражки. Вот, и как-то никто не может подумать, что, как у нас идет внедрение новой техники, новых лекарств. Через армию. Вначале вся новая техника попадает куда? В армию. В армию. Ну, знаете, вооружение и, кстати сказать, машины с откидным кузовом к нам попали. Значит, на гражданке я их не видел, потом я демобилизовался. Я еще не видел, где-то через год, они уже 5 лет у нас стояли на приколе. И мы их проворачивали где-то раз в месяц. Заводили мотор, проехались, опять стояли. Да? Лекарства,